половников, но Сенат сохранил их права. Соловьев не указывает, что половничество XVIII века – это в ряде случаев форма батрачества беднейших крестьян в хозяйстве зажиточных, в том числе и зажиточных крепостных крестьян. Сноска. Сравните Семевский. «Крестьяне в царствовании императрицы Екатерины II», том 2, Санкт-Петербург, 1901 год, страницы 700-711, том 1, 2 издание, Санкт-Петербург, 1903 год, страницы 124 и с 335 по 349, конец сноски. Сохранение свободы перехода половников – важный показатель того, что правительство должно было считаться с процессом дифференциации крестьянства и необходимостью обеспечивать хозяйство богатых крестьян дополнительными рабочими руками. Сноска. Сравните Рубинштейн, Н.Л. «Сельское хозяйство России во второй половине XVIII века», Москва, 1957 год, «Очерки русской культуры XVIII века», часть 1, Москва, 1985, конец сноски. Нагляднее для Соловьева были новые явления в промышленности. Как явный признак нового отношения к цеховым ремесленникам характеризует он решение вопроса о постройке праздничной карусели в 1765 году. Распоряжение строить ее вольным наймом показывает известное ослабление крепостнического подхода к городским ремесленникам, профессиональные повинности которых в пользу государства – были пережитками феодальных отношений в государевом городе, типом отработочной ренты. Частное купеческое предпринимательство в сфере промышленности Соловьев считал, очевидно, прогрессивным явлением. Он не соглашается с мнением Екатерины, что передача заводов в частные руки – причина волнений заводских крестьян. Социальная политика Екатерины II в 1762-65 годах в области земельных отношений характеризуется тенденцией к упорядочению дворянского землевладения. В 1765 году была создана комиссия о государственном межевании. Сноска. Сравните Милов Л.В. «Исследование об экономических примечаниях к генеральному межеванию. Москва, 1965 год». Конец сноски. Стремлением придать ему стабильность в соответствии с духом манифеста о вольности дворянства, наряду с укреплением крепостнических отношений, велась борьба с чисто феодальным принципом насильственной перетасовки владений. Екатерина во имя сохранения экономического статус-кво отменила право потомков претендовать на возвращение имений, конфискованных у их предков. В области промышленной проявлялась забота об увеличении числа железоделательных и стальных фабрик. В области торговли заметно поощрение конкуренции, вольной продажи ряда товаров, бывших ранее в монополии, на откупе, уничтожение нескольких откупов, поощрение внешней торговли, мореплавания и попыток перенять иностранный опыт торговли, создание условий для увеличения частных вкладов в банки. Все эти вопросы изложены Соловьевым весьма бегло. Также бегло характеризует он политику, направленную на подавление классовой борьбы крестьян. Перечисляя в хронологической последовательности установленные им при изучении источников случаи крестьянских волнений, Соловьев особо выделяет волнения монастырских и заводских крестьян, как связанные с мероприятиями правительства в области церковно-монастырского землевладения и промышленности. Из форм классовой борьбы помещик-крестьян Соловьев останавливается на побегах крестьян северо-западных окраин в Польшу и отмечает попытки правительства вернуть их оттуда разными способами, от обещания льготы до военного похода. Сноска о крестьянских волнениях в это время Семевский. Указанное сочинение, том 1, страницы 439-441, конец сноски. Соловьев собрал интересный материал о первых самозванцах, каждый из которых объявлял себя Петром III. Эти случаи самозванства на окраинах, по мнению историка, были слишком мелкие, на них не обращали большого внимания. Он обычно не указывает конкретных социально-экономических причин крестьянских волнений и побегов, хотя из его высказывания о связи бегства и возмущения с рабством можно заключить, что общую причину классовой борьбы он видел в крепостном праве. При этом, однако, Соловьев идеалистически предполагал, что хорошие администраторы могли бы найти способы приостановить крестьянские побеги. По его словам, Екатерина напряженно думала о средствах устранения крестьянских побегов, но помощи не находила. Дело было не в указах, а в их исполнителях, которых не было, образование которых надеялись еще в будущем. Значительное место в описании внутриполитических мероприятий занимает у Соловьева финансовая политика правительства. Екатерина II сформулировала принцип политики просвещенного абсолютизма в области финансов, заявив, что не будет никакого различия между интересами государства и ее собственными. Фактически, это был прямой вывод из формулы «государство – это я». В целях завоевания популярности в массах Екатерина в первый год своего царствования дважды снизила пошлину с соли, но уже в 1763 году соль стали продавать по прежней цене. С самого начала царствования Екатерины правительство под прикрытием снижения соляной пошлины увеличило обложение вина и пива. В 1763 году были увеличены размеры некоторых других пошлин. Дополнительных доходов ждали также от переделки медных денег и продажи порожних казенных земель. Лицам, получившим ранее деньги из казны взаймы, предписывалось вернуть долг. Это предписание проводилось, правда, с осторожностью, так как среди должников имелись влиятельные люди, вызвать недовольство которых Екатерина опасалась.